Глава 6. Челночная дипломатия. Рельсы кончились. Нет, не у какого-то призрачного вокзала. Просто оборвались, и все. Должно быть, тот, кто прокладывал здесь железную дорогу, не довел строительство до конца. Чарли вовремя успел затормозить. Колеса завизжали, и состав неохотно остановился всего в десятки ярдов от конца пути. «Хорошо, что я заметил», — воскликнул Чарли. «Если бы мы соскочили с рельсов, весь поезд провалился бы под землю вместе с нами». Чарли отметил конец дороги на карте, которую царапал тут же в кабине машиниста на стене. «Миль 20-30 назад была развилка, пути отходили на запад. Может, сдать туда? Посмотрим, куда ведет та ветка». «Потом как-нибудь», — проговорил Ник и повернулся к Джонни О. «Оставшуюся часть пути пройдем пешком». Джонни О такая перспектива явно не обрадовала. «Оставшуюся часть? Да чего оставшуюся?» Ник не ответил. Вместо этого он обратился к Чарли. «Чарли, будь здесь и присматривай за поездом». Он секунду подумал и добавил. «Ты же подождешь нас, правда?» «Само собой, если только эти атлантские подпольщики не заявятся». Ник кивнул, и они с Джонни О отправились на юг, пробираясь сквозь заросли живых кустов. Густые ветки щекотали им на ходу внутренности. Наконец они выбрались на узкое шоссе, ведущее с востока на запад. Дорога бежала по плоской, лесистой территории Флориды. Ник повернул на восток, и друзья пошли по шоссе. По асфальту все же идти легче, чем по вязкому, топкому грунту. «Ты хоть когда-нибудь скажешь, куда мы топаем?» — не выдержал Джонни О. Ник отвечал, не взглянув на спутника. «Идем на восток, пока не упремся в побережье». «Зачем? Слушай, если ты хочешь, чтобы я был твоим телохранителем, то я хотя бы должен знать, какого мы прем не весь куда». «Я никогда не говорил, что ты мой телохранитель. Если не хочешь идти со мной, не надо». «Вот зануда! Нет, чтобы просто ответить на вопрос». Ник остановился и повернулся к спутнику, раздумывая, как много можно ему открыть. Если вообще стоит что-то открывать. «Когда ты умер?» — неожиданно спросил он. «Чего? Это тебе зачем?» «Надо». Джонни О потупился, потоптался. «Ну, это... я точно не помню». «Говори, про что помнишь». Джонни О потребовалось какое-то время, чтобы прошерстить остатки памяти. «Когда я умер... когда я умер... О, во! Тогда моим любимым радиоспектаклем был «Свистун». «Радио», — подумал Ник. «Значит, где-то 30-е. Может, 40-е годы». Ник почти угадал. Этот радиоспектакль «The Whistler» шел с мая 1942 года по сентябрь 1955. «Место, куда мы идем, уже часть моей истории, а для тебя оно — будущее. Поэтому, что бы я ни сказал, у тебя только возникнет еще больше вопросов, а у меня нет ни времени, ни охоты на них отвечать». Ник повернулся и продолжил путь. «Ух, как же ты мне надоел», — сказал Джонни О. «Правда, ты мне никогда особенно и не нравился». И с этими словами поплелся вслед за Ником на восток. У великих трагедий великие последствия. Эти грандиозные потрясения рвут ткань как нашего мира, так и того, что лежит по ту сторону. Когда от страшной потери содрогается все сущее, междумир принимает удар на себя, словно буфер между двумя мирами. В один солнечный вторник, похоже, слишком много трагических событий приходится именно на вторник. 6 астронавтов и 1 школьная учительница предприняли попытку взлететь в небо. Вместо этого они ушли к звездам. 28 января 1986 года. Напомним, что 11 сентября 2001 года тоже пришлось на вторник. Спроси любого, кто жил в то время, и окажется, что они до сих пор помнят мгновение, когда услышали или увидели, как космический челнок «Челленджер» взорвался на 73-й секунде после старта с мыса Канаверал. Картина ужасного взрыва запечатлелась в сознании человечества навечно, как в свое время грибовидное облако над Хиросимой. Земля скорбела не только по погибшим душам, но и по самой идее, ибо хотя полеты в космос всегда были и останутся опасным предприятием, в нас живет невысказанная вера в то, что человеческая изобретательность и Божья милость обеспечат нам спокойное и безопасное вознесение в небеса. Однако во Вселенной существует извечное равновесие, и на каждый Аполлон-13 найдется свой челленджер. На каждое чудо — трагедия. Но отвлекись теперь от яростного огненного фонтана в небе. Историю не переделаешь. Взгляни лучше на мыс Канаверал, и ты увидишь космический корабль, вечно устремленный в небо. Он остался в Междумире в чудесный момент предвкушения полета. Отсчет до старта остановился и застыл навсегда на точке перед самым отрывом. Потому что это та самая точка, когда еще можно отменить запуск. Миг между надеждой и приговором. 7 отважных душ в то утро ушли в неприходящий свет, и вечность открыла им свои врата. А Междумир отворил свои для величественного корабля, отправившего те души туда, куда уходят все. «Чё это? Какой-то замок?» — недоумевал Джонни О, глядя в противоположную сторону лагуны. Туда, где возвышалось исполинское чудо. Ник простил другу его невежество. До этого момента он даже не пытался объяснить, куда они, собственно, направляются. Ну, как такое объяснишь? Лучше пусть увидит своими глазами.